Александр Гельевич, вы замечательно сказали, что политическая литература, вообще идеологическая литература XIX века и XX во многом отличалась тем, что она была ориентирована на речи, в общем-то, состояла из речи, в то время как нам нужны схемы. Но в качестве примера этого мне, например, вспоминаются не столько такие тезисные тексты, как «Катехизис революционера» Ничаева Бакунина или там, «Тезис о Фейербахе», сколько нечто другое. Например, когда Андрей Белый пытался, довольно поздно придя в русский символизм, в культуру Серебряного века, когда уже было создано множество выдающихся произведений, когда он пытался подвести под эти произведения других авторов какой-то фундамент общесимволистский, он обратился к философии. Философии довольно строгой, холодной, антипоэтичной. К Канту, к Рикерту. И как раз у них обнаружил то самое, о чем говорите сегодня вы. Схему. Схему, которая, в общем-то, является источником символа. Для того, чтобы противостоять, для того, чтобы выйти за границы речи, мне кажется, нам необходимо символическое обращение к себе самим, к нашим единомышленникам и к нашим врагам. И для этого необходимо искусство, потому что именно искусство имеет дело с символами. Вероятно, один из самых знаменитых тезисов, который знает, наверное, любой школьник, никогда не открывавший государство Платона, это то, что Платон изгнал из своей республики поэта. В качестве защиты поэзии можно вспомнить, к примеру, знаменитый трактат Перси Биши Шелли, но мы на нем останавливаться не будем, поскольку Шелли — это все-таки романтик титанического, анархического типа. Нам же лучше сегодня, учитывая нашу тему, обратиться к человеку государственному. И я предлагаю выбрать в качестве примера предшественника Сидни, предшественника Шелли, который написал свою собственную защиту поэзии еще в XVI веке. Опубликована она была в 1595 году. Звали его Филипп Сидни. Это был елизаветинский дипломат, ученик выдающегося мага, математика и алхимика Джона Ди. Именно под руководством Джона Ди Сидни изучал герметизм и имел доступ к библиотеке доктора Ди, в то время одной из самых крупных во всей Европе. Кроме того, встречался Сидни из Джордана Бруно, который посвятил ему свою книгу «Изгнание торжествующего зверя». Находился на дипломатической работе у Елизаветы, доверявшей ему ответственные должности, которые он одну за другой проваливал, но, тем не менее, пользовался авторитетом, вероятно, вследствие какого-то личного интеллектуального обаяния. Но стоит в скобках напомнить, что учитель Сидни Джон Ди был также, кроме своих знаменитых магических опытов, вызывания мертвых или описанного у Маринка разговоры с зеленым ангелом, ангелом западного окна. Кроме этого, Джон Ди был идеологом и серым кардиналом, наверное, Британской империи. Именно благодаря его рекомендациям, его прозрениям Англия или Британия завоевала свое господство, морское владычество. Вероятно, есть какая-то закономерность в том, что мы сегодня уже второй раз обращаемся к Великобритании. Не только потому, что это наш, вероятно, главный геополитический противник в классическом понимании геополитики, но и потому, что мы обнаруживаем ту же самую двойственность в Англии. Как мы не можем определиться, о чем мы говорим, об Англии или о Британии, также мы всегда ощущаем двойственность между народом и государством, говоря о нашей стране. На чем же строит свою защиту поэзии Филипп Сидни? Ну и что послужило для нее внешним поводом? Внешним поводом оказалась книжица Стивена Госсена, которая была направлена против театров, различных увеселений и, конечно же, поэзии. Написана она была с позиции жесткого пуританизма и осуждала искусство как нечто, что развращает нравы, ну а также, неудивительно для пуритана, то, что не приносит прибыли. С этой точки зрения, согласно Госсену, искусство представляло собой не только зло, но и нечто совершенно бесполезное и даже вредное. Ответ Сидни – это не защита поэзии, опубликованная посмертно. Надо сказать, умер Сидни в молодом возрасте, он погиб в стычке с испанцами. Ему было тогда едва за 30. Последней его фразой было «тебе нужнее». Это он сказал о воде, которую ему предлагали уже раненому. И он отдал эту воду другому умиравшему солдату. Так вот, в своем труде Сидни, в общем-то, следуя законам риторики, в 7 частях, а может быть, некоторые исследователи разделяют это произведение на 3 части, с одной стороны, говорит о месте поэзии вообще среди наук и искусств. С другой он отвечает оппонентам, и с третьей указывает на то, что может послужить развитию английского языка, английской литературы. Есть предположение, что идеи Сидни оказали влияние в том числе и на Уильяма Шекспира, но в любом случае они оказали существенное влияние на английский ренессанс, английское возрождение, ну и всю последующую культуру Великобритании. Для Англии Сидни фигура культовая. Нам интересно, что при том, что Сидни был очень хорошо знаком с поэтикой Аристотеля и его текст показывает отличное владение этим источником, свою аргументацию против Платона, против своего любимого врага, как он его называл, Сидни выстраивает на основании самого же Платона. То есть он обращается, к примеру, к тому раннему диалогу, где Сократ беседует с Рапсодом и выясняет у него, в чем же специфика этого искусства. Ведь Рапсод не является ни судостроителем, ни художником, ни инженером, ни военным, но тем не менее в равной степени убедительно говорит обо всех этих профессиях и о многих других. И в ходе разговора делается вывод, что искусство поэзии, искусство декламации имеют божественное происхождение, которое выходит за пределы человеческого разума. Именно этим Филипп Сидни отвечает Платону. То есть, в общем-то, он использует целостный корпус сочинений великого греческого мыслителя и тем самым отвечает на спорный или такой агрессивно-радикальный тезис знаменитый из государства. С другой стороны, Сидни говорит о том, что поэзия имеет дело не со знанием, в отличие от философии, но с действием. То есть не гнозис, но праксис. Потому что поэзия именно способна вдохновлять. В отличие от сущего и первоматерии, которые никак не повлияют с точки зрения Сидни, не раз бывавшего в битвах, на воодушевление солдата, воинам, великие стихи могут его воодушевить. И точно так же они воодушевляют и правителя. Причем Сидни выходит за рамки поэзии как искусства ритмического или основанного на рифмах, и говорит о поэзии скорее как об искусстве в целом, как о том, что является творческой деятельностью человека. Между прочим, впервые именно в искусстве, в защите поэзии употреблено слово «энергия» на английском языке, что имеет, я думаю, серьезный смысл. Именно энергия является тем самым творческим началом, и энергия способствует тому, чтобы поддерживать этот самый государственный политический энтузиазм. Кроме того, поэзия с точки зрения Сидни говорит не столько о том, что есть, сколько о том, что должно быть. Вот это как раз, по-моему, коррелирует с тем, что вы, Александр Гельевич, сегодня говорили о том, что было, что должно быть и что будет. Вот Сидни учитывает то, что было, говоря о древности поэзии, о том, что это древнейшее искусство, которое предшествует всему вообще, и что оно имеет сакральный характер, потому что все великие сакральные книги были поэтическими. И о том, что необходимо, о должном, поэзия говорит, ну, к примеру, когда Ксенофон говорит о Кире. Ведь не имеет значения, был ли Кир таким, каким он описан в «Воспитании Ксенофонта». Нет. Важно то, что эта книга «Воспитание Кира» воспитывает других правителей. Точно так же важно то, что Илиада воспитала великого Александра Македонского не в меньшей степени, чем его великий учитель Аристотель. Точно так же важно, что ученика Сократа, Алкивиада, также, в общем-то, воспитывали произведения Гомера не в меньшей степени, чем Сократ. Такой беглый обзор сочинения Сидни я, пожалуй, остановлю и скажу о том, что из всего, наверное, произведения государства, из всех этих великих книг государства Платонова, только тезис об изгнании поэтов и был осуществлен в истории человечества, по крайней мере, в истории человечества после Платона. До него мы видим великих царей-поэтов. Первым на ум, наверное, приходит царь Давид. По крайней мере, все три основные идеологии модерна, они изгоняли поэтов. Там, конечно, были какие-то должности государственных поэтов. При государстве третьего режима или в социалистических республиках. С либерализмом, наверное, поэзия вообще никак не связана. По крайней мере, когда мы открываем открытую книгу Карла Поппера, то понимаем, что из открытого общества Платон изгнан, наверное, не за то, что он отец, основатель всякого тоталитаризма последующего, но скорее, об этом говорит даже само название части, посвященной Платону, чары Платона. Скорее всего, он изгнан именно потому, что он поэт. Конечно же, были некоторые примеры положительные, когда поэты вдруг начинали править странами. К примеру, мы можем вспомнить Габриэля д'Аннунцио и одно из самых ярких политических образований XX века, да и, наверное, всего нового времени, замечательную, но краткое время существовавшую, к сожалению, республику Фиуме. Ну, это единичные случаи. В основном в государство поэзия не допускалась. Это единственное, чему последовали в отношении сочинения Платона, и это, наверное, самая большая ошибка. Потому что все великие правители древности были воспитаны на ритме, они были воспитаны на искусстве, не в меньшей степени, чем на философии. Потому что и то, и другое восходит к религиозному и мифологическому мировоззрению. То и другое создает миф. Как от мира идей мы через нисхождение приходим к природе, точно так же от природы мы, наверное, именно через искусство можем возвыситься к миру идей. Осуществить вот это, осуществить и праудос, и эпистрофе. Самое главное. Мне кажется, что для того, чтобы понять всю странность тезиса Платона, достаточно исключить поэзию из самой этой книги, из государства. Что тогда останется? Изложение в учебнике по философии, по истории западной философии или статья в Википедии? Нет, конечно. Это государство Платона — это сама по себе поэзия. Возможно, там в этом смысле и изгнание поэтов приобретает какую-то особенную глубину. Подобно тому, как художник, например, отказывается от белил, или как импрессионисты отказывались от черного цвета, или как Джойс со своими анархическими замыслами прозу, у которой практически не может быть границ, кроме границ риторических, вдруг ограничивает себя еще и временем и местом, одним днем и улицами всего лишь одного города. Точно так же Платон ограничивает себя в своем создании великого поэтического, великого художественного произведения, своего собственного государства. Но он идет еще дальше, чем отказ от цвета, отказ от даже собственного «я». Он идет через отказ от самого инструмента искусства. То есть это, наверное, самый потрясающий, самый радикальный шаг, предшествующий смерти автора, Ролана Барта, всему этому. Вероятно, вот в этом радикализме Платона как художника и кроется причина его изгнания художников-поэтов из государства. Наверное, сегодня нельзя не вспомнить и Хайдеггера, который в одном из своих эссе, посвященных Гельдерлину, говорил о том, что, простите, недословно цитирую, но попытаюсь передать смысл так, как я его понял, может быть, неверно. Но он говорит о том, что вот это сущее, мир идей, он не дан нам как какая-то строгая вертикаль, что мы должны постоянно сотворчеством поддерживать его, потому что его постоянно сносит поток, в котором мы оказываемся. И вот именно поэтому поэзии, и в том числе поэзии Платона, поэзии, выраженной в этой книге, отвергающей всяких поэтов, им уготована роль тех, кто сохраняет что-то в памяти, тех, кто сохраняет в памяти нашу принадлежность к сущему, потому что нам постоянно приходится о ней напоминать, принадлежность к миру идей, принадлежность к чему-то, к чему мы должны восходить, по отношению к чему мы должны хранить вертикаль. Поэтому задача наша, может быть, потому что наш мир перевернут, а может быть, потому что Платон и впрямь был одним из самых радикальных художников и поэтов во всей истории человечества, а может быть, и то, и другое, наша задача не столько изгнать поэтов, сколько вернуть их в государство. Ну, конечно, нельзя не отметить то, что есть случаи, когда Платона стоит читать буквально, как, например, сейчас, когда мы видим в нашем государстве очень много замечательных авторов и каких-то готических декадентских стихотворений и юмористических куплетов. В этом случае, конечно, надо читать призыв Платона буквально. Но, в принципе, по самому серьезному счету, по самому большому счету, в государстве, государство Платона — это поэтическое, это произведение искусства. И мне кажется, защита поэзии равняется в рамках платонизма защите государства, защите искусства, защите символа и защите той самой схемы, которая будет для нас общим в нашей речи, направленной к себе и к другим. Благодарю за внимание. Благодарю вас, Валентин. Очень интересно. У меня есть несколько соображений, а потом перейдем к вопросам. Ну, первое, что, ну, все, наверное, мы думали, почему Платон изгоняет поэтов и художников из своего государства. При этом, на самом деле, если мы посмотрим законы, то значительная их часть посвящена пляскам, музыческим искусствам. То есть он имел в виду что-то особенное, на самом деле. Вот он, когда он изгонял людей, которые занимались искусствами, при этом говоря о том, что главной подготовкой философа и царя, и стража является музическое искусство, то здесь возникает определенное противоречие. Я думаю, что как это, на мой взгляд, как это следует понимать? Первое, Платон в своей модели считал, что надо резко ограничить количество копий. То есть, с его точки зрения, человек, который производит нечто, что не является инструментом, это, вот, инструмент — это понятно. Это некоторое продолжение руки или продолжение удара воина, меч, стрела. То есть это продолжение нас. А когда человек создает что-то, что не является продолжением нас, и является, то есть он создает еще одно отражение. По сути дела, люди, которые занимаются искусством, не забываем греческое значение слова «искусство» — это «техне». То есть Платон изгоняет технику, он изгоняет «техне». Он изгоняет искусство, по-гречески искусство — «техне», а не «праксис». Он изгоняет именно тех, которые мастерят нечто, укрупняя и увеличивая пролиферацию предметов, которые являются образами. С точки зрения философии и с точки зрения воинской задачи, это наоборот сократить наличие предметов. Вот смотрите, философы даже тем, что они организуют предметы в виде вейдисы, то есть говорят, это код. Ему не надо вот философу быть знаком с этим котом, с этим котом, с этим котом, с этим котом. Он знакомится с любым котом и сразу поднимаясь от этого знакомства к коту. То есть он может быть знаком с тремя котами, с пятью, там, с одним. Он даже может, в принципе, наблюдать их из окна, как они проходят мимо. И он знакомится с котом как с идеей. И идея кота нормальному философу не может не нравиться. И вот, знакомясь с котом как идеей, философ не очень хочет, чтобы этих котов было много. Когда к нему приходят, говорят, знаете, мы вам еще принесли. Представляете, сидит бедный философ, который говорит, я люблю котов. И одного принесли, и другого. И тут каких-то котят тащат. Это волокут драного кота, вы же любите. Вот, держите всех. Это вот, представляете, что скажет философ? Он говорит, вы что, чокнулись? Я про другое. Я люблю по-другому и другого кота. Я люблю, вот я, мне достаточно, что он там ходит, говорит, подальше от меня. И я могу его любить, знать и любоваться, и любоваться. Да? То есть на самом деле количество новых копий или новых, как бы сказать, новых существ произведенных, или новых, тем более новых картин или новых изображений, Платону отвратительно, потому что философ делает прямо противоположное. Он сокращает количество вещей и сводит их в типологические, таксономические структуры, где они, собственно, живут. То есть в этом отношении я думаю, что претензия к искусству – это претензия к пролиферации симулякров. И как раз мы живем в мире эпохи симулякров, в мире техне, и мы видим, что этих симулякров вот сейчас, их по-настоящему становится слишком много, что они уже уничтожают подлинное. Это первое. Второе. Не те ли тени, те ли изображения предметов, а не сами предметов, проклинает Платон в пещере, потому что в пещере он порицает несчастных рабов именно за то, что они видят тени предметов. И любое произведение искусства — это тень предмета с точки зрения вот этого платоновского подхода. Соответственно, в этом смысле техники-художники или техники-ремесленники, они и есть иллюзионисты. Они создают такой искусственный, недействительный мир, как еще одну копию. Наш мир есть копия. Вот смотрите, искусство излишне, когда есть мир. Соответственно, искусство просто создает некий дополнительный, совершенно ненужный, ничего не обогащающий нас слепок с того, что есть. Искусство — это сосна, искусство — это ветка, искусство — это ручей, искусство — это облако. Это искусство, это настоящее техне только божественного архитектора, божественного техника, божественного художника. И философа задача — подняться от этой уже существующей картины, потому что это лишь картина. То есть вот для философа человек — это ходящая статуя. И зачем ему еще какая-то статуя? Ему нужно быстрее, наоборот, увидеть то, чего нету в этой ходячей статуе, то, что, на что она указывает, чем символом она является. То есть для того, чтобы подлинно утвердить символичность мира, не нужно искусство. Искусство мешает. Оно как бы хочет сказать, вот я нарисовал, смотри, похоже на например, там, на бегущего спортсмена на Олимпийских играх или нет. Ну, бегущий, не бегущий. Я пойду на Олимпийские игры, посмотрю, и его бег будет моим искусством, мое зрение, мое понимание. Вот это, мне кажется, как я пишу Платону, что не надо повторять еще одну кальку, еще не надо создавать тени. Тени создавать непотребно. Искусство — это создание теней. Вот первая моя мысль. Вторая мысль, о чем мы говорили, что вообще государство — это очень аскетическая вещь. Это вещь, которая идеальное государство, оно должно скорее обращать людей на главное, оно должно их как бы сокращать в объеме, оно должно их концентрировать, оно должно их развлекать. Поэтому я думаю, что в государстве искусство излишнее, что государство вообще должно отказаться от искусства, оно не должно его запрещать, но оно не должно его культивировать. Мне очень нравится пример с Хьюма, мне очень нравится пример с Данунцио, который написал «Единственную конституцию в стихах». Это, конечно, совершенно замечательная вещь, но она скорее показывает такой игровой характер вообще политического процесса. Очень правильно, что политика, к которой мы относимся серьезно, это политика, это не более чем поэзия. Вот Женя Головин любил повторять такую фразу из Диккенса, когда извозчик говорил своему сыну: «Сын мой, никогда не унижайся до поэзии». Вот это Женя поражало, вот Женя был самым прекрасным поэтом. Вот «сынок, никогда не унижайся до поэзии» — вот этот парадокс, на самом деле, очень-очень-очень платоновский. Вот в государстве считают, зачем еще нам поэты, когда есть философ? Ну хорошо, если вы символисты, если вы видите мир сложный, если вы воспеваете, ну придите и прочтите нам лекцию про символизм вишни, например, или капусты, расскажите нам историю капусты, о том, насколько это важный овощ, насколько он священный, насколько вот это символ мира, который снимаешь листы, все сложнее и сложнее, пока не доберешься до кочерышки. И разъясните нам, почему существовали средневековые предания, что Христос был распят на кочерышке капустной. Вот эти народные мифы, они требуют объяснений, но они требуют некой как бы дополнительной энигматики, вуали такого, вуали поэтического творчества. Они требуют некого просто философского объяснения. Поэтому, на мой взгляд, вот государство, тут я позволю не согласиться, Ольга, с вами. Мне кажется, надо продлить эту идею во всем, что государству искусство, люди техне не нужны вообще, ни техники не нужны, техники категорически не нужны, ни ремесленники не нужны вообще. Государству нужны философы, они же воспитатели, они же преподаватели, они же ученые и воины. Вот это действительно то, на чем стоит государство и что есть государство. Соответственно, платонское государство вообще не включает в себя народ. Хотя, на самом деле, где-то Платон говорит, это все делается для народа. Для народа живут философы, стражи и воины. То есть народ как-то фигурирует, но он не тематизирован там. А вот, на мой взгляд, мы могли бы решить эту тему, что ладно, я вот считаю, с государства вот лучше искусство все-таки вынести. Хотя оставим иконопись, оставим пение, песнопение, музыку. Оставим хоры, то есть вообще что-то можно оставить и в государстве, и именно в этом логосе аполлоническом, но никто не запрещает нам отдать искусство народу. Пусть это будет в нашей топологии, пусть это будет занятием народа. Народ сеет и пашет, народ взращивает скот, и если народ при этом складывает баллады, поет песни, рассказывает стихи, сочиняет танцы или просто танцует, и этим вообще всем надо заниматься государством. То есть населению как раз государство, искусство может быть очень полезно. Это не нужно государству как структуре. Государство должно сократить минимальное количество всякой чепухи. То есть государство должно уничтожать все второстепенное, всякую волокиту. То есть государство – это инструмент уничтожения бюрократии в каком-то смысле. Государство – это то, что сводит всякое неважное, не первостепенное к минимуму. Вот настоящее государство. Он говорит, ты философ? Философ. Значит, если ты философ, ответь, пожалуйста, если в Китай мы берем, что сказал Конфуций. Если ты философ, нарисуй иероглиф. И вот это считалось некой политическим занятием. То есть в каком-то смысле определенная форма эстетического начала, она включена через мусическое образование, через гимназическое образование в подготовку людей к государству. Но само государство, вот, мне кажется, Плодух хочет сказать, мы и так картины, мы и так театр. Вот зачем нам театр? Вот то, что происходит у нас в нашей жизни, это и есть театр. То есть театр, вот он. И зачем лишний раз ходить в театр, когда ты и есть актер? Зачем тебе лишний раз чего-то лепить или рисовать, когда ты и есть картина и статуя? Лучше обрати внимание на то, чего копией чего являешься ты. То есть вот здесь вот эта идея бескомпромиссности, такой бескомпромиссности рывка в невидимый мир, она доминирует. Вот эта бескомпромиссность, мне кажется, в государстве – это именно некое жесткое нежелание рассеиваться. Государство должно быть крайне простым, как простота взгляда, плотина. Государство должно быть настолько концентрировано философским, чтобы практически быть связанным максимально точно с этой траекторией души, которая идет к небесной земле, вот с этой вертикалью. И как подготовка к этому в поэзии, культура может служить, но на самом деле государство – это как такой чистый философский камень, просто какой-то некий кристалл, который должен сиять в своей вот недоступной ясности, ничем не обременяемый. А вот народ уже, он может жить, как бы сказать, своей поэтической и творческой жизнью. И здесь его не стоит ограничивать. То есть искусство не надо запрещать. Вот когда мы говорим, Платон изгнал художников и поэтов из своего государства, это не так. Это не совсем точно. Он посчитал поэзию не принципиальным элементом именно политического строя, где в центре должно быть именно философия и военное искусство, чтобы не отвлекаться. То есть вот то, чтобы никоим образом ни на что не отвлекаться. Но вот пишут, искусство – это любовь, и это любовь к материи, к идее. Да, но любовь, эрос, это, как мы говорили в одной из лекций, это и есть философия. Любовь материи к идее, движение материи к идее – это и есть философия. И искусство как раз – это, ну, может быть, не совсем чистая, не совсем полная любовь для Платона. Мы сейчас говорим о Платоне. То есть вот здесь мне кажется, что лучше следовать вот довольно жестко за платонической вертикалью. Нет, сказали нет, значит нет. Не будет, значит не будет. А дальше русские тоже люди всегда обратную бэкдор, лазейку какую-нибудь найдут, там доску там, немножко отодвинут и вернут искусство на место. То есть я как раз считаю, что можно закрыть глаза на попытку такого нелегального, бутлегерского возвращения искусства через народ, например, сказать, что вот государство нет, не искусство, государство – это философия, война. Вот, пожалуйста, можешь философствовать – молодец, можешь воевать – ты государство. А поэзия, ну, это уж ты, друг, там, как хочешь. Ты должен философствовать и воевать. Все. А вот дальше народ, конечно, должен быть, мне кажется, предоставлен самому себе, особенно в нашем случае. То есть вот, мне кажется, искусство надо вернуть народу. Вот смотрите, когда государство, особенно такое, как наше, начинает заниматься искусством, там, начинает вмешиваться, когда возникает Министерство культуры, возникает ужас, потому что как вот это все может быть, что эти как бы люди могут нам дать, принести, что они могут упорядочить на самом деле. Здесь вот лучше это все сократить, лучше это все упразднить, максимальным образом предоставив обществу, народу, самому себе жить сферой искусства. Но я на самом деле не настаиваю, я просто хотел бы все-таки вот мы должны слишком много поправок в такую конституцию платоновскую, вот, в его базовый текст, в этот в алгоритм его вносить. И я считаю, что действительно, особенно для такой материалистической эпохи, особенно для нашей эпохи, быть поэтом – это на самом деле высшее, что может быть. А может быть и в древности так было. Кто знает, что-то вот Хайдеггер действительно такой прав. Он считал это такой же высокой вершиной, как и философия, только отдельная. И я думаю, что баланса такого подлинного он до конца не установил между ними. И более того, для Хайдеггера, интересно, поэтише означало Хайдеггер. То есть, в принципе, для него было философише и Хайдеггер, то есть поэтише. То есть, вообще, то, чем занимались поэт, это было священно, это само по себе чрезвычайно, чрезвычайно, чрезвычайно интересно. Вот пишут: новый смысл приобретает советский тезис, искусство принадлежит народу. Новый смысл приобретает даже само понятие вот народ или советы, само понятие советский, потому что советы, с точки зрения Аристотеля, это речь, обращенная в будущее. Это как раз некая вот, по Аристотелю, три вещи, три речи. Совет, воспевание и суд. Судебные речи, речи советников и речи восхваления или дискредитации кого-то, наоборот, поругания, порицания. Так вот, на самом деле, советская – это речь, обращенная, совет, это речь, обращенная в будущее, это как раз дело народа. Но это уже такой отдельный вопрос, но тематизация народа, даже вот это искусство, кому оно принадлежит, народ, вот мне очень нравится такой подход. Мы должны разогнать представление о русском, о государстве, о народе, об искусстве на свои семантические точки. На самом деле, вот я даже не настаиваю то, что я сейчас прав. Я даже хотя не уверен, что я прав, я сам не до конца согласен сам с собой, но я думаю, что если мы, скажем так, из государства мы искусство изгоним, а народу отдадим, вот это, мне кажется, будет нормальный случай, иначе мы перегрузим концепт государства. А его смысл, чтобы он был простой. Он был очень простой. Философ – воин. Смерть – умозрение. И хватит нам государству. Больше оно ничего не должно делать. Оно должно мыслить. Оно есть мысль, оно есть смерть. Вот мысль и смерть, и больше ничего в государстве. Все остальное мы его освободим от этого. И, знаешь, что мы освободим народ, например, или общество. Поэтому вот мне, будучи не согласным с этим, но я считаю, что вот надо, если мы хотим мыслить не речами, не что все за все хорошее против всего плохое, не вот и поэзия, тут и Хайдеггер, и четвертая политическая теория, и Намахи, и все вот, что нам нравится, мы, и любовь, там, вообще все, что мы знаем, мы включаем в одну и радуемся. Вот это как раз я против этого. Мы найдем место, если мы будем говорить о месте любви или эроса в идеальном государстве, в идеальном России или вообще в жизни, в экзистенции, это будет очень уместно тематизировать это. Но если мы сейчас говорим о чем-то другом, важно не сбиваться. Вот, на мой взгляд, вопрос о поэзии следует отложить до нашей победы. То есть давайте мы, вот условно говоря, почему, может, на следующем семинаре мы пересмотрим это решение, вот декретным образом, концептуально вынесем поэзию из сферы государства, скажем, что нет, давайте вот не будет поэзии государства, государство будет мысль, философия, религия аскетическая, монашеская религия и война. Вот это вот, и на этом все. Вот это платоновское государство. Почитание жесткого верха, и вот вертикаль, небесная ось, и ничего больше. А вот все остальное, хорошее, прекрасное, интересное, ценное, все остальное мы делегируем, скажем, народу. Интересные, мне кажется, здесь пишут разные вопросы. Здесь вот, сейчас я смотрю, так, вот Денис Гаврилов спрашивает: в своей последней книге про русский логос, обращаясь ко мне, вы описываете метафизические построения Мамлеева из Южинского кружка, который предполагал существование нечто, что превышает абсолют. И далее, дуновение у небродилий учреждает зависть радикального субъекта в любой точке бытия. Как такого рода гностическим доктрин должны относиться в платоновском государстве, приравнять ли к ереси или исследовать в качестве мировоззрения? Я ответил: исследовать в качестве мировоззрения, но на самом деле вот здесь я что хотел сказать. Когда я рассуждаю о Мамлееве вот, в книге о русском логосе, я продолжаю тему, которую я начинал в предыдущих томах, когда я говорил о фундаментализации субъекта в русском монашестве. И вот как, идея политического сихазма, если угодно. Когда монах обращается к истокам своей души, к своему происхождению, он сталкивается с темной бездной света, которая превышает его настолько, что он не находит в нем в этом свете себя, он находит другое, нежели он. И это является, вот этот опыт самоликвидации монашеского предельного созерцания и является завистью субъекта. Вот это, на мой взгляд, именно там, на этой грани между человеком его высшей границей и коренится радикальный субъект. И этот субъект лежит в основе государства. Мамлеев, который пытался продвинуть вот эту вертикаль, ранний Мамлеев, максимально высоко и глубоко в поисках своего «я», в поисках субъекта, он на самом деле шел по этому пути, который на самом деле не является таким каким-то однозначным мистицизмом. Скорее, он ищет предельных обоснований именно той радикальной субъектности, которая и должна лежать в основе вертикального построения. То есть, в принципе, когда я ответил, что исследовать надо в качестве мировоззрения, но это так, как минимум, но точно не приравнивать к ереси, потому что, в принципе, государство и строится, исходя из этой верхней бездны света. Вот это, в каком-то смысле, Прохоров, по-моему, если не ошибаюсь, замечательный человек и исследователь античной византийской традиции, переводчик Дионисия Ареопагита, он назвал это политическим исихазмом. Не совсем это, но он ввел этот термин политический исихазм. То есть, когда я трактую это так, что смотря на исток самого себя, своей души, обращаясь к принципиально трансцендентной инстанции, именно монах, уничтожаясь и говоря, что я-то кто, и меня-то и вообще нет, вот в этом сверхаскезе исихазского умаления, он и сталкивается с тем, что является центром и осью субъекта. А субъект – это и есть вот та вертикальная ось Ананке, вдоль которой, строится само государство. Поэтому вот Мамлеев двигается к таким глубиннейшим пластам философского осмысления «я» и вообще осмысления души, и вообще философии. Поэтому мне кажется, что вот Мамлееву в государстве, в платонском государстве место есть, вот философ. Вот ему-то место и есть. Очень многим другим место там не найдется, а ему место найдется. И вот его учение о том, что превышает абсолют, то, что идет еще выше, ну, в каком-то смысле соотносимо с неоплатоническим хем, с трансцендентным единым, которое выше бытия, выше самого последнего истока. Но у неоплатоников эта иерархия еще была более сложной, без того, чтобы они переходили на гностические позиции, напротив, как вы знаете, Плотин, да и другие неоплатоники были жесткими противниками любого гностицизма. То есть они не считали дуальную картину мира правильной и воспринимали демиурга как сугубо положительного и доброго творца. Но там, за последними пределами мистического созерцания, они созерцали те действительности, которые, возможно, резонируют с Мамлеевым. Поэтому я чуть подкорректирую свой ответ, что не просто исследовать в качестве мировоззрения, просто не хотел, чтобы его приравнивали к ереси, но наоборот, я думаю, что это и не ересь, и не просто исследование мировоззрения, а поиск субъекта, который обосновал бы легитимность государства, это и есть сакрализация. Это и есть акт сакрализации. С этим связана миссия Катехана в византийском учении, в симфонии властей. В этом связана идея сакрального императора, того, кто строит мосты понтифекса, понтификатора, который строит мосты между как раз материальным и небесным. И он, этот субъект, эта личность, где этот мост проходит сквозь сердце конкретного человека, человек изменяется, отсюда короли Таумматурги, короли чудотворцы, которые в Средневековье лечили своим прикосновением, это меняет саму плоть. Или вот второе тело короля, замечательная книга есть. И, вот, второе тело короля соткано как раз из этой радикальной субъектности. Вот, таинство монархической персоны именно в том, что она имеет это принципиально трансцендентное измерение, как второе тело, как второе начало. Здесь, да, соответственно, вопросы подлинной истории. Ну, вопросов много, знаете, я, наверное, уже не смогу на них ответить. Давайте, кто еще хотел что-то задать? Вот к Саше был вопрос. Сейчас я скажу. Дмитрий Кожемякин какой-то хороший вопрос хотел задать Александру Киселеву. Пожалуйста. Да, меня слышно? Да. Александр частично ответил на мой вопрос, но все равно хотелось бы уточнить. Он в своем выступлении озвучил идею того, что философия второго начала, как мне показалось, соотносится именно с народным измерением, с дионисийским логосом, может быть. И тогда возникает вопрос о том, какова должна быть философия государства, должна ли это быть... Ну, это же не может быть просто перепевки Платона, там, ну, открыл Платона и пошел. Это должно быть что-то иное, но вряд ли хайдеггерское. Я не знаю, то есть, может быть, вы сможете ответить на этот вопрос, потому что я пока не очень понимаю, в чем. Хорошо, отлично. Саша пусть ответит, он здесь. Да, я здесь. Ну, показать, что вот, в моем понимании дионисийский логос, то есть логос сына, в отличие от логоса апланического, имеет некую такую способность к совершению танца. Как бы, то есть, если отец — это строгое, карающее, устанавливающее как бы, абсолютную иерархию начала, то Дионис, это ведь когда мы говорим, что мы отдаем народу, ну, мы как бы хотим построить такое государство, которое будет отражать чаяния народа, да, то это можно в какой-то степени представить, что как бы каким образом мы можем это сделать, если государство это по определению машина легитимного насилия над людьми, и они никогда не будут способны ну, как бы сами себя организовать к такому вот рывку эсхатологическому. Но мне кажется просто, что дионисийское начало позволяет как бы извлечь вот эту вот вертикаль, которая у русских является, безусловно, эсхатологической, не из какого-то внешнего учения, внешнего писания, что вот по нашему представлению вот эти враги, вот эти друзья, и несмотря на все изменение пространства, которое не является строго математическим все же, а которое имеет какие-то флуктуации в своем ну, как бы составе, то мы здесь ну, имеем возможность вот эту эсхатологическую вертикаль, организующую, извлечь не из внешнего доминирующего давления логоса отца, а из ну, как бы того наития русского народа, который всегда на самом деле чувствовал, кто ему друг, кто ему враг. Да, и имел понимание о порядке. Ведь это не значит, что мы снимаем как бы, порядок как таковой и предоставляем людей самим себе. Мы просто как бы сводим власть, сводим царя-философа и народ в единую точку, в которой между ними не возникает противоречий. Вот от этого, мне кажется, можно пытаться как-то оттолкнуться. Но, конечно, чтобы это конкретизировать, нужно очень серьезно размышлять в этом направлении. Спасибо за ответ. В этом смысле, ну, некий исторический опыт вызывает вопросы, потому что, скажем так, дионисийские народы, ну, условно их так можно назвать, я так понимаю, с практикой государственного строения не особо справлялись, и это всегда речь идет о неких там аполлонических элитах, там, германских, сарматских, то, о чем Александр Гильевич говорит. В этом смысле, может быть, кто-то подскажет, я пытаюсь вспомнить автора, кто-то из славянофилов предлагал не трогать вообще народ. Аксаков? Спасибо, Александр Гильевич. Просто чтобы он жил, а государство, в общем, существовало своими ценностями, там, аполлоническими, воинственными, монашескими. А у народа, да, были там песни, пляски, мистерии, культура. Ну, тут, наверное, Александр, я с вами просто, наверное, согласился. Мне кажется, что вариант Аксакова, он такой, то есть не обязательно строить государство народного чаяния некое, а можно просто дать народу жить, не мешая, а аполлоническим элитам воевать, не мешая, там, с половцами и друг с другом, с кем угодно. Да, интересно. На самом деле, вот я бы сейчас предлагал заканчивать. И смотрите, вот мне кажется, что действительно мы смогли как бы концептуализировать так в первом приближении политический платонизм, который, курс который, вот, собственно, именно политический платонизм, который был прочитан в этом карантине, уже подошли к тому, чтобы как бы соотнести его более-менее полноценно с российским опытом. И первое, с чем мы столкнулись, это с тем, что народ и государство являются разными. Соответственно, мы поговорили чуть больше сегодня именно о полоническом, платоническом логосе русской государственности в большей степени, но одновременно сразу заметили, что есть второе множество, вторая сущность, народ. Действительно, четвертая политическая теория — это не политический платонизм. Вот, это вот, кстати, важно. Вот вы правильно напомнили. Хайдеггер хотел построить фундаментальную онтологию, которая строилась бы от имманентности, если угодно, от дизайна, от народа. И четвертая политическая теория — это скорее продолжение этой хайдеггеровской темы. И новое начало, и фундаментальная онтология, онтоонтологический подход, и стремление построить экзистенциальную политику. Все это скорее прилежит к такой, к народно, что ли, демократической трактовке политического. Никак не столько платонического, причем даже в каком-то смысле контрплатонического, если угодно. Я бы вот не спешил сразу сливать эти два понятия, политический платонизм и четвертую политическую теорию, с одной стороны. С другой стороны, я не стал бы их просто сразу, опять слишком поспешно, противопоставлять, потому что они между собой странным образом и диссонируют, и резонируют. Вот бывают такие вещи, ну, например, берем Анри Корбена. Он ученик Хайдеггера. У Хайдеггера фундаментальная такая вот прорезана такая главная борозда мысли – это имманентность. Построить философию непротиворечивую имманентно. То есть такую, где бы онтика не отрывалась никак перед, и экзистирование всегда шло впереди таких эссенциальных каких-то вечных единиц. Это была его главная задача. Корбен, который является последователем хайдеггерианцев и ищет в исламской традиции все, что напоминает близко или отдаленно Хайдеггера, он на самом деле говорит о себе: я прирожденный платоник. Даже Корбен говорит, платоником надо родиться, и для него платонизм – это его духовная родина. Вот пример очень большого мыслителя, очень крупного и релевантного мыслителя для нас, в котором хайдеггерианство и платонизм как-то не различаются. То есть вот обе этих различия, даже каких-то формально противоположных подходов, они не являются взаимоисключающими, эксклюзивными. У меня очень сходное отношение. А Нарбон, такой интересный канадский философ современный, который занимается неоплатонизмом, он как раз обратил внимание на то, что хайдеггеровская критика платонизма разваливается полностью, если учесть неоплатоническую апофатику, то есть неоплатоническую хенологию Плотина, применив и сравнив со всеми критическими тезисами Хайдеггера, мы на то, что ты как бы что-то делаешь, то есть здесь кто-то фундаментально ошибается, показал Нарбон. У меня была тоже в свое время тоже лекция о соотношении платонического и хайдеггерианского, о Дазайна и платоновской гипотезах Парменида. Я к чему? К тому, что с одной стороны, четвертая политическая теория и политический платонизм – разные вещи, разные поля. В общем-то, мы сегодня выяснили, они относятся к двум разным логосам. К логосу Аполлона и логосу Диониса. Далее, следующий момент. Эти два логоса, логос Аполлона и логос Диониса, или хайдеггерианство, или феноменология шире, и платонизм, в русской истории разбегаются на государство и народ. И довольно ярко, вплоть до того, как вот славянофилы, верно замечаете, Аксаковы, по крайней мере, вообще говорили, что государство одно, а народ другое, у них вообще должно быть друг другу, жить автономной жизнью, почти не пересекаясь. Я бы пока не делал вообще никаких выводов, как они должны быть, как соотносится четвертая политическая теория с политическим платонизмом. Но уже мы подходим к какому-то переходу от эпохи речей к эпохе концептов. Вы замечаете, что вот все наши обсуждения, они так или иначе, уже строятся на таком осмыслении, прочтении проговаривании определенных таких смысловых континентов или таких больших мощных территорий с выходом на некоторую такую алгоритмическую модель, то есть схемы, которые, кстати, вот забыл Валентину сказать, что я подумал, что поэты могут быть чрезвычайно полезны для схемы. То есть вот поэты с их образным мышлением, поэты и художники, фигуративные художники, просто они могут быть релевантны в поисках этих алгоритмических моделей. И вот в этом смысле тоже очень важная функция при построении политической теории. Поэтому вот разделение на народ и государство, на два логоса, на четвертоплическую теорию политический платонизм, все это уже очень большое, на мой взгляд, соотношение вот этих представлений о небесных слоях и подземных слоях разных государств. В этом отношении я вот забыл, что я, собственно, хотел сказать на этой конференции в качестве главного тезиса, насколько она была для меня интересная и увлекательная. Я хотел сказать, что точно такая же модель мы встречаем у Даниила Андреева в «Розе мира». Это, конечно, эксцесс такой, это скандал, но это именно вот эта идея, то, что существует три России, три Петербурга, три Москвы, и они находятся в синхроническом соотношении друг с другом на разных уровнях онтологии. Вот вам пример наш такого необузданного совершенно такого галлюцинативного потока сознания, но, в общем-то, вполне резонирующего с этими представлениями. То есть такой наш ответ Блейку, например, вполне. Он жутковат, но, кстати, если посмотреть его поэзию, у него великолепная, потрясающая поэзия. Человек очень глубокой культуры, человек Даниил Андреев, хорошо, великолепно знающий русскую историю, иногда улавливающий очень тонкие вещи. Ну, а в целом, конечно, это вот уже где-то на два шага в сторону этих шапочки из фольги. То есть там уже где-то даже слишком далеко в этом направлении. И даже я подумал о том, что Федоров, которого я, вот, честно говоря, терпеть не могу, с его идеей такой вот одержимости бесполым воспроизводством, ненависти к полу и идеи воскрешения мертвых, это геогенет и такой андрогенат русский. То есть в русском народе, если мы будем знать, что искать в русской философии, в русской культуре, мы можем найти очень много подтверждений, таких совершенно неожиданных иллюстраций самым главным темам вообще мировой мысли, которые обнаруживаются у нас очень своеобразно, иногда просто до чудовищности своеобразно развитыми и изложенными. Но по поводу того, что нам надо переходить к этой концептуализации и алгоритмизации дискурса, я вот считаю, что мы вот выполнили очень важную задачу сегодня, несмотря на то, что многие вопросы точно не получат ответ. И вообще ответственное мышление должно к вопрошанию относиться соответствующе. Подчас вопрос важнее, чем ответ. Особенно точно хорошо заданный, продуманный, осмысленный, выстраданный вопрос, он важнее, чем скороспелый и поспешный ответ. Вот у нас что-то где-то у нас проясняется, что-то у нас осталось непонятно, вот в частности соотношение государства и народа или платонизма четвертой политической теории. Еще мы не говорили об инфернальной России или об истории России, но во всяком случае мне представляется вот та задача, которая, может быть, на прошлом семинаре была немножко менее ясно поставленная, более скомканная, более распущенная, она сейчас проясняется. Я думаю, что завершать потом мы какие-то вопросы можно присылать или как-то продолжим общение. Я предлагаю этот семинар сделать регулярным раз. Во-вторых, я предлагаю следить за поступательностью его развития, чтобы мы двигались к извлечению этих алгоритмов. То есть вот сегодня мы нащупали целый ряд очень важных таких дифференциалов, определенных линий, силовых линий мысли. И я предлагаю вот в следующий раз, например, обсудить две темы. Вот две принципиальные темы. Первая – как вот это идеальное государство отражалось в русской истории, в русской политической истории, просто с примерами, может быть, отдельными примерами, может быть, в качестве даже культурных описаний. Это первое. То есть вот как потусторонняя, вот эта небесная Русь, как она воплощалась в русской истории, что можно привести в качестве примера, что ли, в качестве воли или мечты, там неважно. Это было действительно или это было в фантазиях, потому что в обоих случаях речь идет о том, что есть. Это первая тема. Вторая тема, может быть, поговорить... Да, вторая тема – это соотнести вот русскую государственность, пока не выходя за русский, да, не выходя к русскому народу, продолжая именно русский платонизм, показать этапы и фазы русской государственности, пусть кратко, пусть схематично, тоже было бы очень интересно. И третья тема, которую я предлагаю, это тема о подземном, подземной России такой, что вот как, когда и каким образом мы оказались там, где мы сейчас находимся, вот как мы попали в ад, какие, по каким дорогам мы пошли, кто, откуда это все появилось, кто ворвался, кто проломил ворота тьмы, вот, и, собственно говоря, генеалогию такое, собственно, вот описание Руси инфернальной, ну, тут, я думаю, наверное, очень много будет, ну, хотя, как знать, много желающих про это поговорить, потому что вообще вот давно замечено, что главы про Данте, про ад читают там где-то раз в 20 больше людей, чем про рай, потому что рай очень скучный. Все интересное содержится в аду, поэтому я и делаю из этого вывод, что про инфернальную Россию, про ее ужасы найдется множество желающих рассказать и сделать доклад, в то время, когда про Святую Русь там, едва ли кто. Хотя, может быть, я плохо понимаю современный мир. Поэтому у меня есть предложение двигаться в некотором, по некоторому маршруту теперь. Вот теперь, когда уже понятно, что можно проводить без каких-то особенных вторжений, можно проводить с кругом людей, которым это интересно, которые пишут правильные вопросы, на которые я постараюсь ответить, я все сохраню. Кто-то другой тоже отвечает. Продолжайте как-то двигаться в этом направлении. Но уже следующий я предлагаю быть более организованным. Давайте вот мы эти три доклада, они могут быть разбиты на поддоклады, под темы, пожалуйста. Повторю, давайте мы как-то их возьмем, сделаем. Ну, кто хочет, кто какой здесь может. Только такие коротенькие, даже еще, может быть, там 5-7 минут. Раз, рассказ, тезис, потом мы обсуждаем, говорим, комментируем, если вы не возражаете. Итак, три, как в качестве домашнего задания, к следующему четвергу в то же время. Сергей, у нас получится, да, ведь так? Да. Значит, например, вот к следующему, соответственно, четвергу попытаемся вот что-то в таком духе. Итак, тема первая – это тема отражения образа платонической России, потусторонней России в нашей истории или культуре, Это второе – фазы русской государственности, кратко, просто для такого освежения. И третье – появление России инфернальной, когда, как, что это такое, описание ее феноменологии, ее, скажем, топология, на основании любых примеров. Вот давайте как бы двигаться в этом поле. Если возникнут какие-то совершенно параллельные темы, они могут быть очень полезными и неожиданными. То есть я не хочу закрывать и все ограничивать. Пожалуйста, если кто-то хочет поговорить о любви или экономики, можно тоже включить такой вот доклад. Главное, чтобы это в целом как-то имело отношение к платонизму и к России. Ну что, благодарю вас. Если есть какие-то замечания, предложения еще? Все вроде тогда, да? Да, спасибо, Александр Геевич, огромное. Будем... Да. Всего доброго. До следующего семинара. Всем спасибо. До свидания.